Александр Гуньковский. Предприниматель. Продажа бритвенных лезвий советского образца. Безопасный раритет. Клиенты Александра Гуньковского особенные. Зэки, солдаты и дедушки с тележками. Бизнес Александра Гуньковского почти раритетный. Бритвенные лезвия советского образца. Товар, казалось бы, навсегда оставшийся в прошлом, но, как выяснилось, далеко не безнадежный в настоящем.